Да, мои вздохи. Я вздыхала, потому что была несчастна. В тот вечер меня одолели воспоминания, а для одинокой женщины 50 лет в этом нет ничего приятного. Я имела крышу над головой и жаркий огонь в камине. Я только что хорошо поужинала. Казалось бы, что еще нужно, чтобы чувствовать себя в ладу со всем миром? Однако я так себя не чувствовала. Я сидела и вздыхала над своим вязанием, а дождь, зная себе, лил и лил. Наконец я поднялась и достала из буфета кусок кекса с изюмом. Чудесного кекса, в самую меру пропеченного и к тому же пропитанного бренди. Меня он хорошо взбодрил. Но когда я доела кекс и вернулась к вязанию, у меня прямо упало сердце. И знаешь почему? Я дважды вывязала пятку на одном носке. Это меня встревожило, и даже очень встревожило, потому что обычно я вяжу внимательно и аккуратно. Я не торопыга и не разиня, какой всегда была моя сестра Китти, и я пока еще не ослепла, как это случилось под старость с нашей бедной матушкой. Прежде я только два раза допускала подобную оплошность. В первый раз я вывязала лишнюю пятку еще в молодости. То был солнечный весенний день. Я сидела у открытого окна, в саду все цвело и благоухало. Я тогда вязала носок из синей шерсти для одного, словом, для моего жениха. Имя его я тебе называть не буду, в этом нет нужды. И вот я сидела у окна, да и замечталась. Глупые девичьи грезы, белое воздушное платье, горы пирожных и прочая дребедень. Потом взглянула на вязание, а там у меня две пятки. Резинка, потом пятка, а дальше стопа и вторая пятка. Ну и хохотала же я. А что, не огорчаться же в самом деле. Невелика проблема — распустить часть носка и довязать его правильно. Я уже вынула спицы из вязания, когда гляжу. По дорожке через сад, сломя голову, бежит Китти. И лицо у нее не то чтобы бледное, а даже вроде как зеленоватое. Что это с ней стряслось, думаю я. А она, как увидела меня в окошке, так и стала на месте столбом. И вот тут я поняла, что беда приключилась не с Китти, а со мной. Она открыла рот, но сперва даже мое имя выговорить не смогла. И по щекам слезы ручьями. А потом она выпалила все одним духом. Это был несчастный случай. Мой жених пошел в лес со своим братом. Хотели пострелять куропаток, а это было запрещено. Кто-то их заметил, они перепугались и наутек. Дэниел, его брат, первым добежал до приступки у изгороди и перемахнул на ту сторону. А у моего жениха приклад ружья возьми да и застрянь между жердин. Ему бы остановиться и вытащить его, не торопясь, но позади уже слышен топот. Вот он в панике и дернул ружье за ствол. Дальше, думаю, нет нужды рассказывать. Сам знаешь, что бывает в таких случаях. Я распустила вязание. Все петли одну за другой, ряд за рядом. Это было совсем нетрудно. Вытащи спицы, потяни за нитку, и все само расползется. Петля за петлей, ряд за рядом. Я распустила вторую пятку, но на этом не остановилась. Дальше пошла стопа, первая пятка, резинка. Петля за петлей распускаются быстро, стоит лишь потянуть ниточку. И вот уже больше нечего распускать. Только синяя пряжа кучкой лежала у меня на коленях. На то, чтобы связать носок, надо не так уж много времени, а распустить его можно и вовсе в момент. Так что мне осталось только смотать шерсть в клубок, чтобы потом связать из нее что-нибудь другое. Но я хоть убей не помню, что я сделала с той синей шерстью. Во второй раз история с двойной пяткой случилась, когда я уже начала стареть. Мы с Китти тогда сидели в этом доме перед камином. Прошел полный год со дня смерти ее мужа и чуть меньше года с того дня, когда Китти переселилась ко мне. Я видела, что она понемногу оправляется. Она стала чаще улыбаться и проявлять интерес к разным вещам. И уже не заливалась слезами всякий раз, как услышит его имя. Мы сидели друг напротив друга, и я вязала ночные носки для Китти. Это были мягкие носочки из ягнячьей шерсти, розовые, под цвет ее халата. У Китти на коленях лежала книга, но она больше смотрела не в нее, а по сторонам. Я поняла это, когда она сказала: «Джоан, ты вяжешь пятку по второму разу». Я взглянула на вязание. «Так и есть». «И как это меня угораздило», — удивилась я. Она сказала, будь это ее вязание, тут и удивляться было бы нечему. С ней такое случалось постоянно. То вывяжет две пятки, а то и вовсе ни одной. Своему мужу она связала несколько носков без пяток, прямых, как шланг. Мы посмеялись. «Но на тебя это совсем не похоже», — сказала она. «Обычно ты не бываешь такой рассеянной».